Глава 12. Даниил. Я потерял рассудок. Не могу противостоять тому, что бушует внутри меня. Наш поцелуй все длится, и последняя трезвая мысль исчезает в растущей страсти между нами. Все же через какое-то мгновение приходится разорвать этот поцелуй. Задыхаясь от собственных чувств, я осмеливаюсь заглянуть Насте в глаза и сразу же увязаю в них без остатка. Это мой ответ. Выдыхаю я, чувствуя, как новая волна желания накрывает меня с головой. В уголках глаз Насти блестят слезы. Я не понимаю, это я расстроил ее своим поведением? Или это она пытается скрыть истинные эмоции, выдающие ее счастье? Все кажется странным, будто мы поступаем неправильно. Но единственное, что здесь неверно, это отрицание вспыхнувших чувств к ней. Я знаю, как сильно хочу ощутить взаимную нежность. Это одна из главных причин, почему я позвал Настю сюда. Я не могу. Бормочет Настя и хочет вырваться из моих объятий, но я останавливаю ее. Не надо. Почему? Ее хрупкая фигурка застыла напротив меня, словно статуя, и я буквально физически ощущаю, как напряженно она ждет моего ответа. Эта удивительная девушка, словно маленькое сияющее чудо, перевернула весь мой мир. В ее глазах я вижу тот самый луч искренней любви, который так долго искал. Она заставила меня прозреть, открыть глаза на собственную жизнь, понять, наконец, что пора оставить позади все страхи и сомнения, все призраки прошлого. Ее голос, дрожащий и надломленный, разрезает тишину. «Я не могу разрушить нашу с Евой дружбу. Это неправильно». Она шмыгает носом, и мое сердце сжимается от боли. Каждое ее слово, словно острый нож, вонзается в мою душу. Но она права. Хотя от этого только хуже. Знаешь, неправильно только одно. То, что мы оба пытаемся бежать друг от друга, хотя нас притягивает, как магнитом. Ты мне безумно нравишься, Настя. И я не хочу, чтобы между нами было что-то или кто-то, шепчу я, осторожно беря ее ледяные руки в свои. Ее пальцы такие холодные, что у меня внутри все сжимается. Я нежно касаюсь их губами, и Настя вздрагивает от моего прикосновения. В ее глазах, словно после долгой зимней ночи, начинает разгораться робкий огонек. Она словно ждала этих слов целую вечность, и вот наконец-то услышала их. Но этот огонек тут же гаснет. И она тихо произносит: «Но между нами всегда будет кто-то стоять. Твоя сестра, родители, твоя...» Она резко замолкает, будто обожглась, дотронувшись до раскаленного металла. Я сжимаю ее руки крепче, чувствуя, как мое сердце колотится где-то в горле. «Если это поможет тебе, знай. Между мной и Алексой все кончено». Каждое слово далось мне с трудом, но я должен был сказать это. Должен был дать ей понять, что готов к этому шагу. Ее прерывистый вздох эхом отражается от стен, но в нем нет ни капли облегчения, только тяжесть невысказанных слов и сомнений. Я медленно, почти бессознательно, сокращаю расстояние между нами. В ее глазах вижу глубокое, искреннее чувство, смесь надежды и раскаяния, словно только я один могу дать ей то, в чем она так отчаянно нуждается. «Послушай». Мой голос дрожит, но я заставляю себя продолжить. Ее взгляд словно пригвоздил меня к месту. Я много думал об этом и хочу быть с тобой абсолютно честным. Я выдерживаю паузу, давая Насте возможность перевести дух, впитать серьезность моих слов, прочувствовать глубину моих намерений. Да, будет нелегко. Я это осознаю, как никто другой. Знаю каждое «но». Но этих «но» действительно много. Я прекрасно понимаю, насколько пугающим все это может показаться. Но знаешь, что действительно ужасает? Я понижаю голос, чтобы выделить следующие слова. Невозможная неудача, нет. Гораздо страшнее позволить страху удержать нас от попытки. И я отдаю себе полный отчет, о чем прошу. Понимаю все риски и последствия. Но все равно молю. Рискни, попытайся. Потому что я просто не в силах отступиться от тебя. Настя словно окаменела. Ее дыхание замерло. Боже, даже представить не могу, что она сейчас испытывает. Ведь это именно те слова, о которых я сам мечтал столько времени. Наверное, на ее месте я бы окончательно потерял голову. То ли в эйфории бы растворился, то ли в шоке бы отключился. А может, решил бы, что это просто сладкий сон, который вот-вот развеется. Как же странно устроен наш разум. Мы так отчаянно жаждем перемен, но в тот момент, когда они наконец стучатся в нашу жизнь, мозг отчаянно сопротивляется. Словно древний инстинкт самосохранения кричит: «Стой! Не принимай! Это слишком опасно!» И пусть все происходит где-то глубоко внутри, на уровне подсознания, мы все равно чувствуем это сопротивление каждой клеточкой своего существа. Настя медлит, словно собирает разбегающиеся мысли в единый поток. Ее курносый носик опущен, плечи нервно вздрагивают. Ее голос, обычно звонкий и уверенный, сейчас звучит непривычно хрипло, когда она спрашивает: «А что, если нас не поймут?» Я замираю, чувствуя, как внутри все сжимается от ее сомнений. Ответить на этот вопрос непросто, ведь я и сам боюсь того же. Но разве сейчас время думать о чужом мнении? «Разве это имеет значение?» Отвечаю я, стараясь, чтобы мой голос звучал твердо и уверенно. Я понимаю, что отвечать вопросом на вопрос – не лучший выход из ситуации. Но что еще можно сказать? Сейчас нам нужно только одно – полная, искренняя откровенность. Та самая, которая рождается между двумя людьми, когда они готовы обнажить друг перед другом самые потаенные уголки своей души. Это единственное лекарство, способное исцелить наши страхи и сомнения. «Мне страшно». Ее тихий дрожащий голос словно пронзает мое сердце. «Мне страшно». Эти простые слова прозвучали как мольба о защите, как крик о помощи. Я гляжу на ее заплаканное лицо, и внутри все скручивается от боли. Не раздумывая ни секунды, я притягиваю ее к себе и крепко обнимаю, вдыхая аромат ее волос. Мои пальцы нежно касаются ее щеки, пытаясь поймать соленые капли, которые скатываются одна за другой. А потом я прижимаюсь своим лбом к ее лбу, чувствуя, как учащенно бьется ее сердце. В этот момент я понимаю, что готов на все ради нее, что ничто и никогда не заставит меня бросить ее одну. «Я буду рядом с тобой, несмотря ни на что», — шепчу я, вкладывая в эти слова всю свою решимость. Я обхватываю Настю так крепко, как только могу, словно хочу защитить ее от всего мира. Ее теплые слезы обжигают, а тихие всхлипы, словно маленькие острые иголочки, пронзают сердце. Она прижимается ко мне всем телом, будто желает спрятаться, раствориться во мне без остатка. Тонкие руки обвивают мою спину, пальцы впиваются в мою кожу, словно она боится, что я исчезну. Ее голос, хриплый от волнения, шелестит по моим нервам. «Это ведь правда?» Я медленно провожу рукой по ее шелковистым волосам, вдыхая пьянящий аромат шампуня. «Да, это правда». «Не сон?» — уточняет она, будто боясь поверить. Не могу сдержать легкую усмешку. Такая искренняя, такая доверчивая она в этот момент. «Не сон», — заверяю я ее, крепче прижимая к себе. Настя замолкает, и я будто слышу, как в ее голове крутятся мысли, как она пытается осмыслить происходящее. Ее молчание такое осязаемое, что я мог бы протянуть руку и потрогать его. Мы стоим очень долго, целую вечность, растворяясь друг в друге, становясь одним целым. Ее дыхание согревает мою шею, а тонкие пальцы невесомо поглаживают мою спину. «Даниил», — шепчет она, и ее голос звучит так нежно, что у меня внутри все трепещет. Я улыбаюсь. «Даня, называй меня просто Даней, ладно?» Прошу я, а тепло разливается по всему телу. Она чуть заметно дергает плечами. Ее фирменный жест, который я уже успел полюбить. «Если мы теперь вместе, то нам нужно установить правила», произносит она, отстраняясь и заглядывая мне в глаза. Я хмурюсь и щурю глаза. Черт возьми, она всегда такая серьезная. Но где-то глубоко внутри я понимаю, что она права. Хотя мысль о каких-то правилах меня немного раздражает. «Правила?» переспрашиваю я, стараясь скрыть недовольство. «Ты всегда такая практичная». Она не отводит взгляд, лишь слегка приподнимает бровь, словно спрашивая: «А ты ожидал другого?» Никто же не должен знать, что мы вместе, тем более в университете. Я слышала, что совершенно недавно в художественном вузе была подобная ситуация. Преподаватель обнимал студентку. Я стараюсь, чтобы мой голос звучал ровно, хотя внутри все клокочет от беспокойства. Ну, типа того, отвечает она. Ее лицо освещает эта ее особенная застенчивая улыбка. Я молча киваю, пытаясь переварить эту информацию. Черт, почему все должно быть так сложно? Почему мы не можем просто быть вместе, не прячась и не скрываясь? И что было дальше? Не могу удержаться я, чувствуя, как внутри поднимается игривое настроение. Да, я уже догадался, о чем она. Но не могу упустить возможность слегка поддеть Настю. Пусть хоть немного развеет эту гнетущую атмосферу. Она неуверенно поводит плечами. Точно не знаю. Кажется, там началась проверка и полоскали всех преподавателей. И ты боишься, что с нами случится то же самое? Спрашиваю я, внимательно наблюдая за ее реакцией. Настя замирает. Я отчетливо вижу, как она задержала дыхание. Страх, проступивший в ее глазах. Черт возьми, она действительно боится. Я не хочу, чтобы из-за меня у тебя были проблемы. Шепчет она, и в ее голосе я слышу искреннее беспокойство. Я не могу удержаться. Снова притягиваю ее к себе, чувствуя, как ее тепло проникает под кожу. Целую, но поцелуй получается каким-то торопливым, сбивчивым, хотя не менее трепетным и наполненным любовью. Ее губы такие мягкие, что у меня перехватывает дыхание. «Не бойся», — шепчу я, не размыкая объятий. «Со мной все будет хорошо, если рядом будешь ты». Настя молчит, но плотнее прижимается ко мне, словно боясь, что я исчезну. Ее дыхание учащается, а руки крепче обхватывают мою спину. Слова ей и не нужны. Ее безмолвный ответ красноречивее любых признаний. Каждое движение ее тела говорит за нее, рассказывая о том, как сильно она переживает, как боится потерять меня. И в этой немой близости я нахожу больше смысла, чем в самых красивых фразах. «Подождешь меня?» Шепотом прошу я, нехотя разрывая наше объятие. Признаться честно, мне совсем не хочется отпускать ее. Но работа есть работа. Настя заглядывает мне в глаза своим особенным взглядом, в котором читается столько нежности и понимания. Ее теплые руки на мгновение задерживаются на моих плечах, прежде чем она отстраняется. «Подожду», — тихо отвечает. Я помогаю ей собрать рассыпавшиеся цветы. Только когда мы заканчиваем, до меня вдруг доходит, что дверь в кабинет не закрыта. Черт возьми, какой же это был риск! От мысли, что нас могли застать врасплох, щеки мгновенно вспыхивают румянцем. Но показывать это чувство Насте я не хочу. Сегодня для нее и без того много новых ощущений и эмоций. Поэтому пускай эта ответственность останется на мне, а не на нас. Следующий час тянется бесконечно долго. Но когда я наконец-то расправляюсь со всеми делами, время будто ускоряется в разы. Сердце колотится, как сумасшедшее, когда я говорю Насте. «Иди к моей машине». «Знаешь, где она припаркована?» Она лишь молча кивает. «Я подойду минут через 15, чтобы никто ничего не заподозрил», добавляю я, стараясь, чтобы голос звучал ровно. «Хорошо», тихо отвечает Настя и медленно идет к выходу. А я стою как вкопанный, чувствуя себя полным идиотом, неспособным оторвать от нее глаз. Каждое ее движение, каждый шаг отзываются в моем сердце бешеным ритмом. Как же сильно я хочу броситься за ней прямо сейчас, схватить в охапку и унести подальше от всех этих дурацких предосторожностей. Но вместо этого я продолжаю стоять, провожая ее взглядом, пока она не скрывается за дверью. Только тогда я позволяю себе шумно выдохнуть, пытаясь унять сердце.